4 по 12 февраля прошел экскурсионный поход представителей профсоюзных организаций по местам революционной и боевой славы в бассейне гор Пекту в честь 75-летия Ким Чен Ира. Участники похода возложили корзины и букеты цветов к бронзовым статуям Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в городе Хисан, уезде Самджион, у монумента Победы в Почимбоском бою, в месте революционной и боевой славы Почимбо, в месте ночевки в Чимбоне, у монумента Победы в бою в районе Мусана и Самджионского монументального скульптурного комплекса, а также мозаичной картине с изображениями трех полководцев гор Пекту в Пектусанском тайном лагере. Они посетили место революционной и боевой славы Почимбо и место ночевки в Чонбоне. У родного дома музея Ким Чен Ира в Пектусанском тайном лагере участники похода провели собрание и поклялись высоко почитать Ким Чен Ира вечным вождем нашей партии и народа и преданно поддерживать руководство высшего руководителя Ким Чен Уина Сунгунской революции. Они посетили Самджионский монументальный скульптурный комплекс, вспомогательные скульптурные ансамбли и исторические памятники революционной славы у озера Самджи и Пектусанскую гидроэлектростанцию «Героическая молодежь», а также место революционной и боевой славы в Синсадоне, монумент Победы в бою в районе Мусан и разные уголки уезда Самджион. В дни похода участники провели разнообразную культурно-политическую деятельность.